Матерь Агни-йоги. Мысль о владыке и мысли о нас освобождают от тяжких дымных частиц перегара земного, очищают сознание, поднимают и возвышают его, а вместе с собою поднимают и землю. Этим путем творится пространственно нечто очень полезное. Представьте себе, что бы произошло, если бы все люди сговорились одновременно послать в пространство подобные мысли. Произошло бы мгновенное очищение дымной и ядовитой земной атмосферы, и лучи дальних миров получили бы свободный доступ к планете. Сгущенные тяжкие слои, собравшиеся над землею, их сейчас не пропускают в той мере, в какой они могли бы доходить. Это очень задерживает поступательное движение эволюции. Атмосфера земная очень нуждается в очищении. Это одна из очень важных задач недалекого будущего. Владыки света озабочены этим.